Август Туманов. Рулевой. Книга первая. Испытание огнем. Воздвигну град сей на крови земной, и будет он зерцалом для тех, кто живет за гранью. Москов звать их станет, как пламя зовет мотыльков, и придут они, дабы след свой в вечности оставить. Из рукописи, найденной первым отечественным диггером Игнатием Стелецким в московских подземельях в октябре 1923 года, приписываемой Юрию Долгорукому. Глава первая. Неожиданная встреча. Лето обволакивало все вокруг своей тяжелой, липкой жарой, пока я уверенно гнал фуру по трассе М5 в сторону Самары. Чувствую, как дорога под колесами гудит, словно живая. Ехать было вполне терпимо, кондиционер работал исправно. Уфа осталась позади уже час назад, и теперь перед глазами раскинулись леса. Темные, густые, с высокими старыми деревьями вдоль дороги, которые стояли стеной, будто охраняли что-то тайное. В кабине было прохладно, слегка пахло пылью и солярой. Я приоткрыл окно, чтобы впустить ветер. Он сразу же обозначил свое присутствие, зашумев и загоняя внутрь кабины горячий воздух. Через пару минут рубашка начала липнуть к телу. Покрутив ручку стеклоподъемника, я закрыл окно. Дискомфорт меня не пугал, работа дальнобойщика приучила ко многим неудобствам. Но если есть возможность ехать в приятной прохладе, почему бы ей не воспользоваться? В зеркале заднего вида что-то шевельнулось. Я обернулся. Груз на месте, но воздух вдруг стал ледяным, будто на секунду открылась дверь в морозилку. Я потер глаза. Не выспался, черт возьми. Посмотрел на термометр. Тот показывал плюс 23. Такое ощущение, будто холод шел не извне, а изнутри меня. Скоро закрою ипотеку. Эта мысль грела сильнее солнца. Двушка в душе, но почти моя. Два балкона, просторная кухня и Лена. Моя Лена. Ее должна обрадовать перспектива рассчитаться с банком, хотя теперь и не угадаешь. Я вкалывал ради этой квартиры, развозя грузы через полстраны, ночуя в кабине, считая километры сотнями. С выплатами ускорялся как мог. Вместо прописанных в договоре 15 осталось всего пара лет ежемесячных взносов, а может даже меньше, и тогда долг перед банком уйдет в прошлое. Начнется спокойная жизнь без этой постоянной гонки. Заведем ребенка, а лучше двоих. Лена всегда мечтала о дочке, а я хотел сына, чтобы учить его жизни, как меня когда-то учил отец. Тут же в голове всплыли образы родителей. Отца с его широкими плечами и громким смехом, мамы с ее мягкими руками и тихой улыбкой. От этих воспоминаний в груди закололо, но я только крепче сжал руль, потому что их тепло до сих пор со мной, как маяк в этой бесконечной дороге. Отец был для меня всем, я его обожал, пацаном бегал за ним, как щенок, ловил каждое слово. Он учил меня жизни, не просто проживать день, а жить с умом, с душой, с какой-то внутренней силой, которая не гаснет. Он был геологом. Крепкий, с руками, загрубевшими от работы, с обветренным лицом. Каждый раз, когда он говорил о камнях, о горах, о походах, которые были для него не просто работой, а страстью, настоящей жизнью, в его глаза горел неподдельный азарт и восторг. Помню, как он брал меня в лес за городом, показывал, как развести костер, даже если дрова мокрые. «Терпение, Стас, пара нужных движений, огонь тебе подчинится», — говорил он. И я старался, пыхтел, пока искры не вспыхивали, а он смотрел с улыбкой, от которой я чувствовал себя героем. Учил ставить палатку так, чтобы ни ветер, ни дождь не добрались. Объяснял, как читать следы. Вот заяц пробежал, вот тут лиса кралась. Я слушал и гордился, что он делится со мной, своим сыном, доверяет мне знания, которые есть у него, как будто я уже взрослый. Про камни он знал все, особенно любил рассказывать о вулканическом стекле. Оно хранит память о пламени, сынок, даже когда кажется холодным. А я смотрел на него, раскрыв рот, представляя себя рядом в экспедициях, среди скал, рек и ветра, который воет в ушах, как в его байках. Дома у нас лежали его находки. Небольшие куски кварца, белые прозрачные. агаты с разноцветными прожилками, обломки гранита, темные, тяжелые. Иногда вечерами мы садились за стол. Он раскладывал их на кухонном столе, покрытом старой клеенкой, и рассказывал истории. Этот с Урала, тот с Кавказа, а этот вообще из-под земли вылез, где вулканы когда-то полыхали. Он был не просто отцом, он был учителем, другом, человеком, на которого я хотел быть похожим. Я мечтал стать таким, как он, сильным, знающим, таким, на кого можно положиться в любой передряге. А потом он пропал, и все рухнуло. Мне было 12, почти 13, и тот день врезался в память, как гвоздь. Он уехал в командировку за Урал в какую-то глушь. Обнял меня крепко, потрепал по голове и сказал: «Стас, ты маме помогай, я скоро вернусь». Я кивнул, уверенный, что он не подведет. Он же всегда возвращался с рюкзаком, с камнями на дне и с улыбкой, от которой дома становилось светлее и уютнее. Но в этот раз он не вернулся. Путь экспедиции проходил через какой-то заснеженный перевал, дикий и холодный, где ветер рвал палатки, а снег слепил глаза. Назад не вернулся никто. Все погибли, так нам сказали позже, когда я уже устал ждать у окна вместе с мамой, прижимаясь носом к холодному стеклу. Говорили разные, и что их накрыла лавина, и что они попали в снежную бурю, и что было еще что-то, чего никто так не понял. Некоторые тела так и не нашли, отца в том числе. Только рюкзак где-то внизу, в ущелье, с парой камней внутри. И эта тянущая душу неизвестность сидит во мне до сих пор, как заноза, которую не вытащить. Он был не из тех, кто сдается, и я держусь за эту мысль, как и за те его уроки, которые до сих пор помогают мне не потеряться в этой жизни. Однажды я спросил деда, почему папа ушел. Он долго молчал, потом ответил, не глядя мне в глаза: «Потому что должен был». «Хотел?» — спросил я. Дед выдохнул тяжело. «Иногда это не одно и то же, Стасик». Тогда я счел это отговоркой. Мама после этого изменилась. Она любила отца так сильно, что его исчезновение выжгло в ней что-то. Она, конечно, держалась ради меня, не показывала слез, но я видел, как она ночами сидела у окна с чашкой остывшего чая, смотрела в темноту и шептала его имя, будто звала домой. Она верила, что он жив, и часто говорила мне: «Стас, твой отец не из тех, кто пропадает просто так. Он сильный, он вернется, вот увидишь». А я кивал, потому что хотел верить вместе с ней, хотел, чтобы она не угасала, чтобы ее глаза блестели, как раньше, когда она смеялась над его шутками. Помню маму в те годы, невысокой, с темными волосами, которые она собирала в косу. Она была теплая, как летний день, всегда находила слова, чтобы меня успокоить, не ругала, когда я дрался во дворе или приносил двойки. Но без отца она начала угасать. Стала меньше улыбаться, меньше готовить, все чаще сидела в их комнате, глядя на его старый потертый рюкзак, который нам вернули, с порванным ремнем, но как будто бы с его запахом, который я до сих пор помню. Она хранила его вещи. Старые карты, потрепанные записные книжки, где он рисовал маршрут и отмечал находки. Иногда я видел, как она гладила ладонью эти страницы, будто они могли ей что-то сказать. Так прошло 3 года. Мне стукнуло 15, когда мать заболела. Этого никто не ожидал. Все произошло так быстро, словно жизнь утекла из нее разом. Врачи говорили что-то про сердце, про нервы. Но я знал, что эта тоска ее добила, потому что она так и не смирилась с тем, что отца больше нет. Бледная, с закрытыми глазами, она лежала в кровати и шептала: «Он вернется, Стас. Он обязательно вернется к нам». Я сидел рядом, держал ее руку и чувствовал, как она медленно холодеет, но не знал, что сказать, чтобы задержать мать на этом свете. Ведь она уходила, а я оставался один, совсем один в пустой квартире, с памятью о светлых временах. Похоронили мать рядом с могилой отца, вернее, рядом с табличкой с его именем. И вот, стоя там, пацаном, сжатыми в кулаки руками, я дал своим родителям и себе самому обещание, что не сломаюсь, что буду жить так, как они меня учили. Я часто вспоминаю их, и каждый раз с теплотой, с какой-то глубокой, щемящей любовью, которая не уходит, даже когда я злюсь на судьбу за то, что забрала их слишком рано. Отец дал мне уверенность в собственных силах, умение держать удар, показал, как не теряться в этом мире, как идти вперед, даже если все против тебя. Мама научила любить, верить, держать сердце открытым, даже когда оно болит. Лес шумел за окном, дорога гудела под колесами, и я понимал, что жизненные уроки родителей до сих пор со мной. В каждом костре, который я развожу, в каждом шаге, который делаю по жизни. Внезапно радио замолчало. Не из-за помех, а будто кто-то невидимый просто выключил его. Слегка постучал по приборной панели, и в тот же миг мне показалось, что между деревьев мелькнула тень, слишком высокая для человека. Я резко нажал на тормоз. «Никого». «Глючит уже», — прошептал я, но пальцы автоматом сжали крепче руль. По радио заиграла какая-то старая меланхоличная песня, которая вновь вернула меня в воспоминания о жене. В памяти всплыло, как мы с Леной когда-то в съемной однушке в Мутино строили планы. Квартира, потом дети, сначала дочка, потом сын. Она смеялась тогда, а ее темные волосы пахли фруктовым шампунем. Но чем ближе была возможность расплатиться за квартиру, тем чаще Лена встречала меня молчанием. «Ты живешь в своих рейсах», — шипела она. «А без них не будет ни квартиры, ни будущего», — кричал я в ответ, стараясь ее убедить. Потом тишина, шаги и хлопающие двери. Устал я, черт возьми, но сдаваться не собирался, должен же быть выход. Обязательно нужно что-то сделать, чтобы вернуть упущенные отношения, наладить нашу жизнь. Вопрос только в том, что я пока не знаю как. Сон подкрался незаметно, глаза начали слипаться, веки отяжелели, но я встряхнулся. Не время расслабляться, груз везу, да и жить еще хочу. Сбросил скорость, чувствую, как плечи ноют, а спина затекла от долгого сидения. Решил остановиться, размяться, вдохнуть свежего воздуха вместо этой привычной атмосферы кабины. Навигатор вдруг показал, что до Самары осталось ровно 666 километров. «Прикольное число», — фыркнул я. Уже начал высматривать удобное место на обочине, когда заметил ее. Старуху. Будто появилась из воздуха, хотя секунду назад дорога была пуста. Затормозил. Возможно, слишком резко. Шины заскрипели по асфальту. Пыль взлетела облаком и стала медленно оседать. А я уже высунулся из кабины, щурясь от солнца, которое било прямо в глаза. «Бабуль, довести тебя!» — громко закричал. В груди шевельнулось что-то теплое. Бросать ее здесь я не смогу. «Ой, сынок, довези, будь добр», — откликнулась она. Голос ее был слабым, слегка дрожащим, но слова были четкими, словно она привыкла говорить мало, но метко. «Ноги мои старые совсем не идут, устала я». Вылез из кабины, спрыгнул на землю, подошел ближе, а она оказалась еще меньше, чем я думал. Худая, сутулая, с лицом, покрытым морщинами, как старое дерево корой, но с живыми, цепкими глазами, которые будто видят меня насквозь. Узелок был тяжелый, как камень, но когда я поставил его на сиденье, он слегка дрогнул, будто внутри что-то шевельнулось. Помог забраться в кабину. Она цеплялась за меня тонкими, но крепкими пальцами. Кряхтел, пока поднималась, а платок сползал все больше, открывая клочья седых, спутанных и редких волос. Наконец она села, прямо, глядя вперед. Я завел движок, вновь чувствуя, как накатывает усталость. Однако теперь, искоса посматривая на свою попутчицу, во мне проснулось любопытство. Кто эта старушка? Откуда она взялась здесь, практически посреди леса? «Ты откуда и куда едешь, сынок?» — спросила она через пару минут, когда дорога снова загудела под колесами. Голос ее дрожал уже чуть меньше, чем раньше. «Сначала в Самару, груз отвезу. Там разгружусь и поеду, скорее всего, на Питер. Работа такая», — ответил я уверенно, глядя на мелькающие сосны. «А ты куда, бабуль? К родне, что ли?» «Да нет, сынок, домой иду. Тут уже недалеко. Не смотри на свой умный прибор», — сказала она спокойно, заметив, что я начал поглядывать в сторону навигатора. «Почему ж, бабуль? Вроде карта недавно обновлял, все села должны быть видны на нем». «Да нет там никакого села, сынок», — ответила старушка. «Тут ничего не будет указано». Ее глаза на миг вспыхнули желтым, как у кошки. «Разве что...» Она постучала костяшками по навигатору, и экран погас. «Вот, теперь точно не будет». Я резко дернулся. Такого не случалось даже на самых сильных кочках. «Что за...» Но старуха уже смотрела на дорогу, будто ничего не произошло. «Одна в лесу. Там у тебя не избушка на курьих ножках случайно? — усмехнулся я. В голосе моем была чуть слышна легкая насмешка с долей неподдельного интереса. — Привыкл я, сынок, одна. Да и лес, он не такой страшный, если знать его. — ответила, и в голосе ее мелькнуло что-то странное и теплое, а потом она усмехнулась, показав пару желтых зубов. Дальше ехали молча. Я думал о Лене, о том, как она ждала меня раньше, встречала с горячими пирогами, а теперь только молчит или шипит, как кошка. От этих мыслей в груди щемило. Старушка сидела тихо, смотрела на дорогу, где солнце пятнами падало сквозь ветки, и лес вокруг становился гуще, темнее, как будто проглатывал свет. Потом я решил, что нужно завести разговор, который отвлечет от грустных воспоминаний, хотя бы на время, но не успел. «А жена-то у тебя есть?» — спросила вдруг старушка мягким голосом, словно почувствовала, что я вспоминал о Лене. «Есть, Еленой зовут, в Москве ждет», — ответил я и в груди кольнуло, потому что «ждет» — это, наверное, слишком громко сказано. «Жили душа в душу, а сейчас только ссоримся без конца». «Любишь ее?» — продолжала она, и вопрос этот влез мне под кожу, как заноза, но я не отвертелся. «Люблю, конечно», — сказал я твердо, хотя внутри шевельнулось сомнение, но тут же добавил. «Только все хуже становится, не знаю, как это исправить, достало уже». «А раньше как было?» — спросила она, и глаза ее блестели, будто ей правда интересно. «Раньше». Я усмехнулся, и разом нахлынули воспоминания, теплые и горькие. «Раньше были яркие чувства, только квартиры своей не хватало. Много работал, купил. Но, кажется, все стало хуже. Даже не пойму, что теперь делать». Она кивнула, слушала внимательно, и под ее взглядом я вдруг почувствовал себя пацаном, который хвалится перед старшими. Но мне было плевать, я просто выговориться хотел. «Бабуль, а ты что скажешь? Как мне быть?» — спросил я прям, потому что устал гадать сам. «Время все расставит на свои места, сынок», — ответила она уклончиво. И голос ее стал глубже, как будто она знала гораздо больше, чем говорит. «Любовь, как огонь! Или согреет, или спалит дотла!» «Это типа ждать, пока само рассосется?» Нахмурился я, и в голосе моем мелькнуло раздражение. «Не только ждать, но и делать!» — усмехнулся она. «Я вижу, ты сильный, справишься!» Проехали 50 км. Лес сгущался, ни деревень, ни заправок, только тишина, нарушаемая гулом мотора и шелестом ветра в ветках. «Останови тут, сынок», — сказала она вдруг, и я чуть не поперхнулся от неожиданности, но руки сами повернули руль к обочине. «Тут?» — переспросил я удивленно, оглядываясь по сторонам. «Да тут ничего нет, ни тропинки, ни следа. Куда ж ты пойдешь, бабуль?» «Да все, сынок, приехал я», — ответила она. И улыбка ее стала шире, глаза заблестели, как у кошки, которая видит добычу. Притормозил, пыль поднялась. Вылез, помог ей спуститься. Вытащил старухин узелок, поставил на траву. Она мельком взглянула на него, выпрямилась, а потом одарила меня таким взглядом, что мурашки побежали по спине, но я лишь усмехнулся в ответ. Никогда не был пугливым. «Добрый ты, Стас, сильный!» — сказала она тихо, и голос ее стал тверже, глубже, как будто не старуха говорила, а кто-то другой. — Дай-ка мне левую руку. Покажи ладонь, не бойся. — Зачем это? — нахмурился я. Но любопытство пересилило, я шагнул ближе, протянув руку. — Вот. — но тут же резко убрал назад. — И что дальше? — Дай, — говорю, — увидишь, — повторила она, и в голосе ее была сила, от которой я невольно замер. Рука ладонью вверх вновь подалась к старухе. Ее ноготь впился в ладонь, как раскаленный гвоздь. Боль вывернула сознание наизнанку. На миг я увидел себя со стороны, маленькую фигурку посреди бесконечного леса. Немного придя в себя, посмотрел на свою руку. Там уже появилась алая кровь, и капля ее упала на траву. Но тут же рана начала затягиваться прямо на моих глазах, и вместо нее остался шрам. Маленький, четкий, светлый, в форме стрелы, будто кто-то вырезал его нарочно. Сердце заколотилось, я замер, глядя на это, а внутри все кипело. И удивление, и злость, и страх, но я взял себя в руки, поднял голову и уставился на старуху. «И что еще за фокус, бабуль?» — вырвалось у меня. «Подарок мой тебе, Стас!» — сказала она спокойно, и глаза ее сверкнули, как угли в костре. За доброту твою, за силу, чтобы не забывал меня никогда. Какой подарок? Ты кто вообще такая? Шагнул я к ней, и голос мой стал громче, потому что это уже не лезло ни в какие ворота. Узнаешь, когда время придет? Усмехнулась она каким-то молодым, звонким, как у девчонки, голосом. Ты похож на отца, сказала она, став серьезной. Он тоже видел дороги, которых нет, и тоже не вернулся с той тропы, но ты сильнее, потому я и выбрала тебя. Ты что-то знаешь о нем? Спросил я у старухи чуть громче, чем следовало. Она в ответ лишь загадочно улыбнулась и пробормотала. Придет время, и ты узнаешь. Да что ты заладила с этим? Увидишь, узнаешь, говори прямо! Рявкнул я. Но она улыбнулась еще шире и отступила на шаг в сторону леса. В это же мгновение я почувствовал себя героем какого-то фантастического фильма, потому что прямо передо мной вместо дряхлой старушки стояла женщина лет около 40, стройная, с темными волосами, которые вырвались из-под платка, и янтарными, пронзительными, как у волчицы, что смотрит на добычу, глазами. Кожа гладкая, улыбка острая, она посмотрела на меня в последний раз, шагнула в чащу, и тень ее мелькнула между деревьев, а потом и вовсе пропала, будто растворилась в воздухе. Я же остался стоять, как дурак, с бешено стучащим сердцем и ладонью, которая горела. Шрам пульсировал, будто под кожей затаилось живое существо. Я сжал кулак. Боль была реальной. Значит, и старуха, ее превращение, не галлюцинация? Черт, да я вообще в употреблении запрещенки не замечен. Усмехнулся немного нервно, но смех застрял в горле. В воздухе запахло гарью, хотя вокруг не горело ничего. Пот стекал по шее, а в голове гудело. Я потер ладонь, где остался шрам. Он был теплый, будто живой. Удивление накатило не из-за нее, а из-за себя самого. Мир вокруг казался другим, словно воздух стал гуще. Лиственные деревья шептались, их ветки тянулись ближе к дороге. Ветер шумел в листве, и звук был похож на низкий шепот. Тишина после разговора не успокаивала, а давила чем-то невидимым. В тенях что-то мелькнуло, но я не успел разглядеть. Сел в фуру, руки дрожали от странного возбуждения. Завел движок и поехал дальше. В голове крутилось. Все изменилось не только во мне, но и вокруг. Я еще не понял, как, но чувствовал. Скоро узнаю. Шрам на ладони вдруг заныл острее. Машинально взглянул на навигатор. И кровь застыла в жилах. Экран показывал, что я все еще стою на том самом месте, где подобрал старуху. Красная линия маршрута обрывалась тут же, будто последние полчаса фура не двигалась с места. «Какого черта?» Я высунулся в окно. Ни следов колес на пыльной обочине, ни сломанных веток, только глухая стена леса, безмолвная и слишком уж густая. В ушах зазвенело. Кабина, еще минуту назад пахнувшая солярой и потом, теперь отдавала сыростью и прелыми листьями. Даже воздух стал другим, плотным, как перед грозой. Я рванул рычаг передачи. Неважно, что это было. Ехать! Быстро! Навигатор мигнул и заработал снова, показывая дорогу на Самару. Как будто ничего не произошло. Но шрам на ладони говорил. «Произошло, Стас, произошло!» Через 20 километров я свернул на полузаброшенную заправку. Бензин был на исходе, да и руки все еще дрожали после встречи со старухой. Вылез из кабины, потянулся. Воздух пах бензиновой гарью и чем-то приторным, словно горела пластмасса. Заправщик, коренастый мужик с выцветшими наколками на смуглых руках, медленно подошел, жуя резинку. «Полный бак», — сказал я, потирая ладонь. Шрам под пальцами был горячим. Пока он возился с пистолетом, мой взгляд зацепился за пожелтевшую газету на стене будки. Семья сгорела заживо в частном доме под Уфой. Причины пожара не установлены. Дата? Ровно 15 лет назад. Месяц, когда пропал отец. «Ты с Уфы?» — заправщик прервал мои мысли, вытирая руки о рваные джинсы. «Через нее». Он кивнул, потом вдруг прищурился. «Лесом ехал». Пальцы сами сжались в кулак. «А что?» «Да так», — он оглянулся, хотя вокруг никого не было. «Местные дурацкие байки. Говорят, там бабка бродит, огненная. Кто ее встретит, тому либо удача, либо...» Он сделал жест, будто нож проходит по горлу. Я достал из кармана пачку денег и приготовился рассчитаться. 2000, — объявил заправщик. Я передал ему несколько бумажек. «Держи сдачу», — сказал он, протягивая мне купюру с обгорелыми краями. Я замер. «А это что?» «Что?» — он посмотрел на деньги, затем рассмеялся. «О, это! У нас такие не редкость. Да и встречаются!» Он многозначительно постучал пальцем по газете за спиной. «Не первый раз уже. Бери сдачу!» Когда я заводил двигатель, в боковом зеркале мелькнуло движение. Показалось, что за дальним резервуаром в тени стояла согнутая фигура в платке. Но когда я резко обернулся, там никого не было. Только ворох опавших листьев кружился на асфальте, будто кто-то только что прошел. Заправщик махнул мне вслед, но в его глазах читалось что-то странное, не страх, а скорее понимание. Когда я наконец тронулся, шрам пульсировал в такт стуку клапанов. Глава вторая. Авария. Приложение такси мигнуло новым заказом, как раз когда я объезжал пробку у Каганской. Город шумел за окном, а я думал о том, как 3 месяца назад Лена выставила меня за дверь нашей, теперь уже только ее, квартиры. «Хватит мотаться, будь дома», — просила она. Согласился, стал таксистом. Думал, наконец-то начнем спокойно жить, но ссоры только усилились, череда скандалов покатилась, как лавина на Красной Поляне, и остановить ее было невозможно. Казалось, жене нужно было не мое присутствие дома, а повод для скандалов. Елена цеплялась за любой повод. Кофе не так сварил, поздно вернулся, слишком устал. Она заводилась с полуоборота, и я чувствовал, как что-то рвется внутри. Хорошо помню тот последний вечер, когда терпение лопнуло. Она стояла у плиты, я сидел за кухонным столом, и слова полетели, разбивая вдрызг все, что еще осталось. «Ты вообще дома бываешь, Каримов?» — бросила она, мешая что-то в кастрюле, и голос ее дрожал от злости. «Я же для этого таксистом стал, Лен», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Бросил рейсы, чтобы быть рядом с тобой, все, как ты хотела». «И что, это теперь твоя отмазка?» — крикнула она, повернувшись ко мне. «Сидишь тут уставший, молчишь, как чужой». «Лен, я всю жизнь для нас пахал», — начал я, чувствуя, как горло подкатывает ком. «Все ради нашего будущего, чтобы нам жить спокойно, детям нашим». «Какое будущее, Стас?» Голос ее стал резче, глаза сверкали. «Ты где-то там в своей голове это придумал, а я тут одна, всегда одна. Мне такого не нужно». «Я же стараюсь, Лен», — сказал, шагнув к ней. «Все для нас, чтобы у нас было что-то свое, чтобы нам не бегать по съемным углам». «А мне не нужен дом, в котором пусто», — крикнула она, и слезы блеснули в глазах. «Где ты был, когда я ждала хоть словечко ласкового, хоть капельку тепла?» «Я был тут, каждый день», — ответил я, и голос дрогнул. «Таксистом крутился, чтобы рядом быть, а ты только орешь». «Потому что я устала, Стас», — сорвалась она. «Устала быть с тобой. Ты даже не смотришь на меня, как раньше». «А ты на меня смотришь?» — спросил я тихо. «Может, я тебе вообще не нужен? Или главное, чтобы был повод поругаться?» «Может, и не нужен», — выпалила она, и голос ее задрожал. «Может, мне лучше одной, чем жить так с тобой?» «Тогда живи, Лен», — сказал, а внутри все оборвалось. «Будь счастлива без меня». Я замер, глядя на нее, на эту женщину, которую любил когда-то до дрожи, а теперь не узнавал. Надоела мне эта ругань, этот бесконечный тупик, где мы только обижали друг друга. Молча пошел в комнату, схватил сумку, бросил туда пару шмоток, вернулся в кухню, кинул ключи на стол и добавил: «Найди себе кого получше, Лен. Строй свое будущее как хочешь». Она стояла, сжав губы, смотрела в сторону, а я хлопнул дверью и ушел, оставив ей квартиру, которая досталась мне тяжким трудом, а с ней все мечты о счастливой семейной жизни. Ни о каких детях речи уже не шло. Мы просто убили все, что было. И вот теперь я живу в маленькой съемной квартирке в 2 шагах от метро «Ворон». Одна комната, старый, но крепкий диван, кухня, в которой еле помещается стол, и окно, в которое сквозь ветки деревьев видно Волоколамское шоссе. Сначала было тяжело, душевно страдал, смотрел в потолок, вспоминал, как Лена улыбалась мне раньше и не понимал, где мы свернули не туда. Потом стал отходить, привыкать к жизни без нее, без ее голоса, без ее тепла. Познакомился с Катей, задорной блондинкой с громким смехом и привычкой разбрасывать свои вещи по всей комнате. Она быстро переехала ко мне, будто так и должно быть. «Стас, ты что такой хмурый?» — спросила она вечером, сидя на диване в моей футболке и болтая ногами. «Работа достала», — буркнул я, хотя думал не о работе, а о пустоте внутри. «Да ладно тебе, давай кино посмотрим», — предложила она, хлопая ресницами. «Ну, выбирай, только прошу, не розовые сопли», — сказал я, на что она засмеялась. «Ой, Стас, ты прям как старик ворчишь», — подколола меня и включила телевизор. «А ты как ребенок суетишься», — ответил я, но улыбнулся, потому что ее смех все же разгонял гнетущую тишину. Нельзя сказать, что я был доволен этими отношениями на все сто. Катя легкая, веселая, но иногда ее суета меня бесит. Ее «Стас, купи то», «Стас, сделай это» звучит скорее как фон, а вот любви как к Лене я не чувствую. Катя другая, слишком шумная там, где мне нужна тишина, слишком близкая там, где я хочу остаться один. Но пока все вот так. Живем вместе, крутимся, я не гоню ее, потому что одиночество гложет сильнее, чем ее болтовня. Дорога тянулась, пробка ползла, я свернул на соседнюю улицу, чтобы объехать, и подумал. Может, это и есть моя жизнь теперь? Калина, заказы, Катя и никаких лишних мыслей. Припарковался у метро, мужчина с чемоданом уже махал рукой. Я вылез, хлопнув дверью, и пошел к нему, зная, что справлюсь со всеми проблемами, как всегда справлялся. Вторым клиентом в этой смене стал деловой мужчина в строгом костюме. Сидел на заднем сиденье, уткнувшись в телефон. Я попытался завязать разговор. «Работаете допоздна?» — спросил, глядя в зеркало заднего вида. «Ага», — буркнул мужчина, даже не подняв головы. Я пожал плечами. «Ну и ладно», — подумал, — «не всем нужно болтать. Сам не особо люблю пустые разговоры. Но иногда хотелось просто услышать человеческий голос. Не этот вечный гул двигателя, не этот бесконечный шум города, а живую речь». Следующий пассажир — девушка, лет 25, сидела молча, уставившись в окно. «Куда едем?» — уточнил я, стараясь звучать дружелюбно. «На Аминьинский», — ответила спутница, не отрывая взгляда от улицы. Кивнул. Молчание, тишина, включил радио, как это попса, выключил. «Работаете или учитесь?» — поинтересовался, пытаясь разрядить обстановку. «Учусь», — коротко ответила девушка. Я вздохнул. Но хоть ответила. Иногда клиенты вообще не реагировали. Как будто ты не человек, а робот. Таксист. Функция. Потом был парень в косухе. Сел на переднее сиденье. Пахнуло пивом. «Как дела?» — спросил, улыбаясь. «Нормально», — ответил ему. «А у тебя?» «Да вот, с работы. Устал, блин». Я понимающе кивнул. Наконец кто-то заговорил. «Где работаешь?» — спросил у него. «На стройке», — ответил парень. «Деньги норм, но реально задолбался упахиваться». Я усмехнулся краешками губ. «Понимаю. Я вот таксист, тоже не сахар». Парень засмеялся. «Но ты хоть сидишь в тепле, а я и в жару, и в стужу задом наружу». Посмотрел на него. «Молодой, крепкий, вся жизнь впереди». Мигнувший сигнал светофора дал добро на продолжение маршрута. Я свернул на узкую улицу, чтобы объехать очередную пробку. Вдруг заметил пожарную машину, припаркованную у подъезда жилого дома. Из окон верхних этажей валил черный дым, пробивалось пламя. «Смотри, похоже, пожар», — сказал пассажир, указывая на дом. Парень в косухе повернулся к окну. «Черт», — пробормотал он, — «в последнее время что-то много таких полыхает». Я насторожился. Метка на левой ладони слегка заныла. «Ты слышал про тот особняк на окраине?» — спросил парень. «Сгорел нафиг весь в рекордные сроки. Говорят, соседи не смогли подойти и помочь. Жар стоял. Адский!» «Да уж», — согласился я из вежливости. «Ничего себе». «А еще вчера где-то на Каганке горело», — продолжил парень. «В сети видео смотрел, очевидцы кричат, что огонь сам по себе вспыхнул. Никаких причин». Я молча слушал. Ладонь продолжала слегка жечь, как будто предупреждая об опасности. Тогда я сдавил руль сильнее, стараясь отвлечься. «Может, это все неспроста?» — вдруг спросил парень. «Что именно?» — поинтересовался я у него. «Ну, пожары! Может, кто-то специально все это поджигает?» Я на секунду задумался. Не знаю. Но если все действительно так, то зачем? Кому это нужно? Вот именно, сказал парень. Кому? Мы замолчали. Я почувствовал, как напряжение в машине нарастает. Метка на ладони продолжала греть ладони изнутри, как будто напоминая о себе. «Лан, хватит страшилок», — сказал парень, ерзая на сиденье. «Мы почти на месте». Кивнув в ответ на его слова, свернул к римскому рынку, где парни уже ждали. Я успел развести еще пару пассажиров и ехал по Мининскому проспекту, когда впереди что-то вспыхнуло. «Яркий свет, грохот, крики!» — резко нажал на тормоз. Лада чуть заскользила по дороге, но я успел выровнять машину. «Черт!» — выругался, всматриваясь вперед. На перекрестке столкнулись несколько машин. Картина была, как из очень высокобюджетного фильма «Катастрофы». Первая машина, черный массивный внедорожник, лежала на боку. Его передняя часть была смята, как бумага, стекла разбиты. Из-под капота вырывались языки пламени, огонь уже начал перекидываться на салон. Воздух дрожал от жара, обжигая лицо даже на расстоянии. Шрам на ладони внезапно дернулся, будто в него воткнули раскаленную иглу. Я сжал кулак. Боль совпала с всплеском пламени в салоне внедорожника, как будто огонь реагировал на мою метку. Второй автомобиль, белый седан, врезался в столб. Капот вздыбился, как гармошка, лобовое стекло покрылось паутиной трещин. Водитель, мужчина в кожаной куртке, сидел, склонившись над рулем. Кровь обильно текла по его лицу. Он безуспешно пытался стереть ее, но только больше размазывал. Третья пострадавшая машина, красный хэтчбэк, перевернулась на крышу. Колеса беспомощно крутились в воздухе, из бака вытекал бензин. Рядом с машиной лежала женщина. Она не двигалась. Люди выбегали из своих машин, кричали, звонили куда-то и громко кричали в телефоны. Некоторые пытались помочь, но большинство просто стояли в стороне, снимая происходящее на свои гаджеты. «Вызовите скорую!» — кричал кто-то. «Осторожно, там бензин!» — предупреждал другой. Я припарковался на обочине, включил аварийку. Метка, небольшой шрам в форме стрелы, опять начала тлеть, как будто предупреждая об опасности. Я сжал руку в кулак, стараясь игнорировать неприятные ощущения. Вышел из машины, огляделся. Воздух был наполнен запахом гари и бензина. Огонь из внедорожника поднимался высоко в небо, окрашивая его в розоватые тона. Казалось, даже облака светились отраженным пламенем. «Кто-нибудь вызвал пожарных?» — спросил, подходя к группе людей. «Да, уже в пути», — ответил мужчина в рыжей куртке, — «но до них еще минут 10». Я посмотрел на внедорожник. Пламя уже охватило салон. Пара человек безуспешно пытались справиться с ним огнетушителями. Это определенно не помогало. Казалось, огонь от этого разгорается сильнее. Я подумал, есть ли там люди, но подойти ближе и выяснить было невозможно. Жар обжигал лицо даже на расстоянии. «Эй, помогите!» — раздался крик. Я обернулся. У перевернутого хэтчбека мужчина пытался вытащить еще одну женщину из машины. Не раздумывая, побежал к ним. «Она в сознании?» — спросил. «Не знаю», — ответил мужчина, — «но дышит». Мы осторожно вытащили женщину из машины. Пострадавшая была без сознания, но пульс прощупывался. Мужчина снял свою куртку, накрыл ее, чтобы защитить от холода. «Скорую вызвали?» — спросил я у него. «Да, вроде едут», — кивнул мужчина. Я посмотрел по сторонам. Вокруг царил хаос. Крики, плач, сирены машин, которые пытались объехать аварию. Одни водители сигналили, другие просто стояли, наблюдая за происходящим. Я был уже рядом со своей машиной, как меня окликнули. «Э, командир!» — крикнул кто-то. Я обернулся. Ко мне неспешным шагом подходили двое мужчин. Один высокий, в кожаной куртке, с лицом, изборожденным глубокими шрамами. Второй — коренастый, с короткой стрижкой и золотой цепью на шее. «Такси свободно?» — спросил высокий с усмешкой. Его светлые глаза смотрели на меня с выражением мертвой рыбы. Я кивнул. «Садитесь». Мужчины сели на заднее сиденье. Их вид, манера говорить, замысловатые крупные синие тату-перстни на пальцах рук — все явно указывало на то, что эти люди пережили много разнообразных жизненных коллизий. «Куда едем?» — спросил у них, стараясь звучать спокойно. «На Зернадского двигай на!» — ответил коренастый. — Там, походу, разберемся. Я молча кивнул. тронулся, объезжая место аварии. Пламя уже полностью охватило внедорожник. Красные пожарные машины с сиренами мчались к месту происшествия. «Жесть!» — сказал Высокий, глядя в окно. «Полная на!» — согласился второй. Развернувшись, поехал по Мининскому проспекту. Получилось, что теперь мы проезжали место происшествия по другой полосе. Розоватый отблеск огня освещал лица людей, стоящих на обочине. «Полная жесть!» — повторил Высокий, глядя в окно. — В последнее время что-то много такого всякого. — Да уж на! — согласился коренастый. — Ты симанил про тот склад в промзоне на окраине? Выгорел дотла на! Говорят, на, даже пожарные пару часов не могли подойти. Такой жар был на! Я насторожился. Метка на ладони опять кольнула. — А еще вчера на Мутинской туче пожар был, — продолжил Высокий. Барыги там в голосину ревут, что увидели, как зайчики сами по себе побежали. Никаких типа видимых причин. «Да гонит на!» — фыркнул коренастый. «Наверняка кто-то из них сам навертел с проводкой на!» «Может и так», — сказал Высокий. «От них все можно ожидать. Но слишком уж странно. Вон, смотри». Он указал на внедорожник, который все еще горел. Пламя продолжало подниматься высоко в небо. «Огонь такой, будто его кто-то специально поддерживает», — добавил он. Я молча слушал. Ладонь продолжала греть, как будто предупреждая об опасности. Я постучал пальцами по рулю, стараясь отвлечься. «А ты что думаешь, на?» — вдруг спросил коренастый, обращаясь ко мне. «Я?» — переспросил, отвлекаясь от своих мыслей. «Да! Ты же рулевой, на! Наверняка много ездишь! Видел, на, что-нибудь странное, на?» Я замялся. «Ну, чего только не бывает, но я не особо обращаю внимание». «Зря», — сказал Высокий. «В Москве сейчас вообще творится какая-то лютая хрень. То пожары, то люди пропадают». «Пропадают?» — спросил удивленно. «Ага, на!» — кивнул коренастый. «На Давиловском говорят, на, что за последнюю неделю на трое исчезли. Вообще без следов, на! Менты только руками разводят, на!» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Может», — согласился Высокий. «Но как-то слишком уж внезапно и без повода». Пассажиры притихли, думая каждый о своем. Я же смотрел на дорогу, но мыслями был далеко. Почему-то вспомнил старуху под Уфой, ее тихие и загадочные слова про подарок. «Эй, шефна, ты что мыслишь по теме?» — вдруг спросил коренастый. «Может, это все неспроста, на?» «Что именно?» — решил уточнить я. «Ну, пожары эти, на, пропажи! Может, кто-то специально все это устраивает, на?» Я задумался. «Не знаю, но если это так, то зачем, с какой целью?» «Во-во!» — сказал Крепкий. — Какой мотив, на? — Мотив! — задорно заржал Высокий. — Он тебе что, лабух, что ли? По радио заиграла веселенькая мелодия, бывшая хитом несколько лет назад. — Опля, вот это прям в тему. Шеф, навали басов! Я добавил громкости. Мужской голос бодро запел. — Приснился мне пожар безумный, Москов пылает в полутьме. На Красной площади лишь угли, и тени бродят в том огне. Сгорели шпили, купола золотые и стены древние в дыму, а в переулках песни злые, как эхо прошлого в аду. Высокий пассажир расщерился от удовольствия и начал похлопывать по ноге в такт. Сгорел Останкинский гигант наш, антенна рухнула в ночи, и храм Христа в огне погасший сияет отблеском свечи. На набережных пепел серый, мосты все плавятся, как лед, а дождь смывает след, как первый, но память прошлого зовет. Коренастый покосился на своего товарища и со вздохом молча закатил глаза вверх. А певец надрывался. Сгорели рынки на Годовом, и Арбат в пламени затих. На площадях лишь шепот новый, и пепел падает на них. Ждут за МКАДом в тишине люди, когда остынет этот жар. Но в небе вороны, как судьи, и в сердце вечный перегар. Преувеличенную бодрость солиста дополняла отличная духовая секция. Голос певца вдруг исказился, превратившись в скрежет. На секунду в тексте четко проступило «Сгоришь, как все!». Но тут заводная мелодия припева пошла на третий круг подряд, и я убавил громкость. «Москов, о чем поют твои огни? Москов, почем сияют твои дни?» «Ладно, хватит этой чепушни!» — сказал коренастый. «Мы на месте, на!» Я кивнул и свернул к обочине проспекта Зергатского, где пассажиров ждала группа людей неопределенного возраста в темной одежде с надвинутыми капюшонами. «Удачки, рулевой!» — — сказал Высокий, расплатился и плавным движением захлопнул за собой дверь машины. Когда они скрылись в толпе, навигатор вдруг показал. Маршрут завершен. Время в пути — 00:00. Я слегка ударил по экрану. Дата изменилась. 31 февраля. Шрам опять кольнул, напоминая старухе в лесу. Теперь я понимал. Ее подарок был предупреждением. Глава 3. Встреча. Я высадил очередного спешащего по своим делам парня у обочины. Посмотрел на часы. Вечер. Город постепенно загорался разноцветными огнями. Где-то там, в этом Москве, была вся моя жизнь. Не идеальная. Возможно, не такая, как мечтал. Но моя. По радио в новостях диктор быстро бормотал об очередном возгорании где-то в районе Лопотни. Я завел двигатель. Метка на ладони слегка заныла. «Да что опять?» — подумалось мне. В очередной раз сжал руку в кулак, но быстро отмахнулся. «Ерунда. Просто устал». «Ладно», — сказал сам себе. «Еще пару клиентов и домой». Буквально через несколько минут заметил женщину на обочине. Она стояла, подняв руку, как будто голосовала. Я притормозил. «Вам помочь?» — спросил, приоткрывая окно. Женщина подошла к машине. Ее лицо было скрыто в тени капюшона, но я почувствовал, как по спине вдруг пробежал холодок. «Спасибо», — сказала она. Голос ее показался почему-то смутно знакомым. Она села на заднее сиденье. Я взглянул в зеркало заднего вида и замер. Это была она. Та самая женщина, которую я подобрал под Уфой. Та самая, которая оставила мне метку на ладони. Та самая, которую я недавно вспоминал. Она насмешливо смотрела на меня глазами с рыжим оттенком. «Вы же...» — начал было, но слова застряли в горле. Женщина улыбнулась. «Да, точно. Ты думал, что мы больше не встретимся, Станислав?» Я почувствовал, как в груди бешено заколотилось сердце. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» — спросил, стараясь звучать спокойно. «Я пришла предупредить тебя», — сказала женщина ровным голосом. «Ты ведь чувствуешь, чем пахнет воздух? Это запах гари и медных монет. Он дышит за твоей спиной». Я инстинктивно оглядываюсь по сторонам. «Никого». «Люди называют его Азаром, но у него нет имени, только голод и спички, которые он бросает в чужие сны». Она помолчала некоторое время, глядя на мое отражение в зеркале заднего вида. Я молчал, не зная, что сказать. «Понимаю, что у тебя будет много вопросов. Они появятся потом, когда придешь в себя. А пока прислушивайся к сигналам». «К сигналам? Каким сигналам?» Я удивленно скосил глаза. Она посмотрела в окно. «Знаешь, в городе их почти не слышно. А ведь они идут постоянно. Ты скоро поймешь». Я хмыкнул, не зная, как реагировать. «У вас интересная философия», — пробормотал я. «Это не философия», — женщина улыбнулась, но в ее взгляде промелькнула тоска. «Это просто знание. Со временем ты тоже будешь его чувствовать. Кстати, твой дед хранит старый дневник с рисунками. На последней странице — дерево, обугленное с одной стороны. Спроси его, почему он никогда не дорисовывал вторую половину. И, отвечая на твой первый вопрос, можешь называть меня Нурия». Я обернулся. Женщина рассмеялась, и ее голос рассыпался хрустальным звоном. «Ты еще узнаешь, чей пепел ты вдыхаешь». Ее фигура расплылась, как тень от костра. На сиденье, где она сидела, остался лишь приторно-сладкий запах, будто конфета, и риска, упавшая в огонь. Оглянулся вокруг. Никого. «Мать природушка!» — пробормотал, сжимая руль. «Кажется, именно в таких случаях рекомендуется себя щипать, да?» Посидев минутку в задумчивости, переваривая эту неожиданную встречу, я разблокировал телефон и нашел в контактах номер деда. Тот принял звонок очень быстро, как будто ждал его. «Ну, здравствуй, внук. Вспоминал тебя недавно», — начал первым разговор дед из могил. «Дед, здорово. Не хочу тебя отвлекать, у меня вопрос буквально на минутку». «От чего ты можешь меня отвлечь, Стас? Я давно уже ничем важным не занят, а для тебя всегда свободен. Только разве тебя дождешься в гости?» «Дед, обязательно заеду, обещаю. Просто дело навалилось в последнее время не разгрести. А вопрос вот какой. Знакома ли тебе женщина по имени Нурия?» — спросил я. «И я сейчас говорю не о чайной принцессе. А еще, кто такой Азар?» Дед молчал. Я подождал секунд 15 и тихо проговорил. «Дед, алло, ты там где?» «Тут я, Стас. От кого ты услышал эти имена?» — спросил дед из могил напряженным голосом. «Не то чтобы услышал, дед. Дама одна сейчас так представилась в разговоре, а потом пропала куда-то. Между делом сказала, что ты на мои вопросы ответить можешь. Правда, их у меня пока нет», — сказал я. «Стас, это совершенно не телефонный разговор», — помолчав еще немного, сказал дед. «Ты бы заехал ко мне на днях, а то и раньше, на кружку чая». «Твой чай я очень люблю, дед. Обязательно постараюсь забежать поскорее», — проговорил я, собираясь заканчивать разговор. «И еще момент, внук. Пожалуйста, будь осторожен». «В каком смысле, дед? Я и так самый аккуратный водитель в городе с огромным стажем», — попытался отшутиться я. «Во всех смыслах, Стас. Судя по всему, вокруг тебя начинается какая-то опасная история. Береги себя, прошу». «Ладно, дед, на днях увидимся. Я наберу заранее», — сказал я и нажал красную кнопку отбоя вызова. Разговор с дедом ничего не прояснил. Скорее всего, даже еще больше запутал. Но я привык решать вопросы по мере их поступления. Съезжу к деду, и он расскажет, что знает. Нет повода забивать голову раньше времени, подумалось мне тогда. Спустя минут 15 припарковался на Волоколакском шоссе неподалеку от входа в подземку. Вечер. Холодно. Решил перекусить перед тем, как ехать домой. Фастфуд в павильоне у станции метро «Ворон» не самый изысканный ужин, но гораздо лучше, чем ничего. Все из-за того, что Катя совершенно ничего не готовила и, кажется, даже не знала, с какой стороны подойти к плите. Купив шаурму, вышел из павильона и сразу заметил собаку. Она сидела у стены, прижавшись к теплу вентиляции. Пес был небольшой, лохматый, с длинной светлой шерстью, внешне напоминающей шицу. Я замер на месте. Такую собачку всегда хотела завести Катя. Она часто говорила, они такие милые, как игрушки. Но покупать не спешила, ей было жаль денег. Она толсто намекала, что я сделаю ей такой подарок. А я все время тянул и отшучивался. «Ну и ладно», — подумал я, откусывая кусок шавухи. Пес поднял голову и уставился на меня внимательным взглядом. Я вздохнул, как бы понимая намек, вытянул из лаваша кусочек мяса и бросил собаке. «Голоден? На, держи», — сказал ему. Пес аккуратно подобрал угощение, не торопясь прожевал и снова уставился на меня. «Еще хочешь?» — спросил я, делясь очередным кусочком. Пес промолчал, но его хвост слегка задвигался. Присев на корточки, протянул руку. Пес не отстранился, позволил себя погладить. Шерсть была мягкой, на удивление чистой, только немного свалявшейся. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я. Пес промолчал. «Шарик?» — попробовал угадать. Никакой реакции. «Тузик?» — тишина. «Рекс?» — «Кекс?» Пес лишь наклонил голову на бок, как будто спрашивая. «И это все?» Я усмехнулся. «А как? Никак?» И тут пес начал активно вилять хвостом. «Никак? Серьезно?» — удивился я. Пес замотал хвостом еще сильнее. «Ладно, пусть будет никак», — сказал, погладив его по голове. Мы доели шаурму почти пополам. Выбросив жирную обертку в урну, я направился к машине. Пес пошел за мной следом, держась на небольшом расстоянии, но и не отставая. «Ты что, провожаешь меня?» — спросил у него, обернувшись. Никак сел на тротуаре, склонил голову и уставился внимательным взглядом. «Где твой хозяин? Или хозяйка?» — я посмотрел по сторонам. Никого похожего на потерявшего собаку не было. Пес сделал маленький шаг ко мне. Я вздохнул, посмотрел на пса, потом на свою пустую машину. «Ладно, поехали», — сказал, открывая дверь. Никак прыгнул на переднее сиденье так, как будто всегда только там и ездил. Я сел за руль и потрепал пса по мохнатой шее. Он в ответ лизнул мою ладонь. Шрам чуть дернулся, но без боли, будто отзываясь. «Черт, да ты мне тоже метку свою поставил», — усмехнулся я. «Катя вроде бы хотела такую собаку. Ладно, рискнем». Я повернул ключ. «Ты хоть знаешь, куда мы едем?» — спросил, глядя на пса. Никак смотрел, как бы говоря, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Решил забрать его домой. Не делал такой собаке шляться по улицам. Пес был тощим, с грязными лапами, но с таким взглядом, что оставлять его на улице не хотелось. Достал телефон, набрал Катю. Она дома, скорее всего, телевизор смотрит, лежа на диване. Гудки пошли, и через пару секунд ее голос ворвался в трубку. «Стас, ты где?» — спросила она, и я услышал фоном сериал. Мужской голос что-то кому-то доказывал. «Еду домой, Кать», — ответил я. «Только буду не один, предупреждаю сразу». «Не один?» — переспросила она, и голос ее стал выше от любопытства. «Это как не один? С кем ты там?» «У нас будет гость», — сказал я, усмехнувшись, и погладил мохнатое ухо. «Гость?» — удивилась она, и я представил, как она выпрямилась, отложив чипсы. «Какой еще гость? Кто?» «Симпатичный малый», — ответил я, глядя на пса, который ерзал на переднем сиденье. «Симпатичный?» — протянула она с насмешкой. «Это что, дружок твой какой-то армейский? Ты раньше в радушном гостеприимстве замечен не был и хлебосольством не страдал?» «Не, все не так», — засмеялся я, поворачивая ключ в замке зажигания. «Пес это лохматый, светло-серый, с висящими ушами, как ты любишь, на улице подобрал». «Пес!» — крикнула она, и пульт хлопнул по дивану. «Ты собаку домой тащишь? Серьезно, Каримов?» «А что такого?» — спросил я, заводя движок. Один сидел у дороги, тощий, лапы грязные, но глаза умные, жалко стало. «Жалко ему!» — фыркнула она. «Учти, Каримов, я с ним возиться не буду». «Вряд ли он много ест, да и чистый в целом», — ответил я, глянув на Никака, который лизнул лапы и уставился в окно. «Шерсть густая, чуть свалявшаяся, но симпатичный, тебе понравится. Кажется, шицу». «Ой, Стас, ты прям герой-спасатель!» — подколола она, но голос уже смягчился. «Как зовут хоть этого твоего красавца с умными глазами?» «Пока никак», — сказал я, выруливая на дорогу. «Если хочешь, вместе придумаем имя, когда увидишь его». «Никак!» — засмеялась она звонко. «Но ты и придумал, Стас. Ладно, тащи своего пса, посмотрим, что за симпатяга». «Скоро буду», — ответил я, и она хмыкнула. «Только не думай, что я ему сразу миску ставить побегу», — добавила она напоследок. «Это твой найденыш, ты и занимайся им и его грязными лапами». Я отключился, подумав про себя. Катя поворчит, конечно, увидев ее, но привыкнет. Она всегда так, сначала шумит, а потом становится мягче. Никак сидел на соседнем кресле, дышал ровно, и я подумал, что этот пес с его внимательным взглядом может и правда станет частью нашей жизни, моей и ее, какой бы она ни была. Ехать было недалеко. Никак сидел спокойно, глядя в окно на мелькающие фонари. Радио наигрывало какой-то древний, но привязчивый хит. Я пытался предположить, когда он мог быть популярен, но в голову ничего, кроме палеозоя, не приходило. Однако история любви в песенке чем-то напоминала мою собственную. Я проникся ритмом заводного регги, даже слегка подпел в припеве. «Нет, мама, Клава не просто забава». Никак повернул свою большеглазую голову ко мне, удивленно посмотрел и фыркнул. Я замолчал. Стихла и музыка. Блок новостей начался, как обычно, с горяченького. В этот раз в самом прямом смысле. «В центре Москвы произошел крупный пожар», — зачастил голос диктора. «Огонь охватил несколько зданий на улице Дверской. Пожарные работают на месте, но ситуация остается напряженной. Пожару присвоена третья категория сложности». Я непроизвольно нахмурился. Метка на ладони снова напомнила о себе. «Опять», — пробормотал себе под нос. Никак насторожился, завертел головой, как будто тоже почувствовал что-то неладное. Странности продолжались. Через полчаса я открыл дверь квартиры, и пес тут же забежал внутрь, как к себе домой, решительно топая грязными лапами по полу. Лохматый, с висящими мохнатыми ушами, он сразу начал обнюхивать все вокруг, а я бросил ключи на полку в прихожей. Катя сидела на диване, уткнувшись в телевизор, но тут же повернулась, услышав шаги. «Ой, Стас, кто это?» — крикнула она, вставая и хлопая в ладоши. — «Говорил же, тот самый пес, — ответил я, снимая куртку. — Никак зовут, подобрал на шоссе у киосков. — Какой хорошенький! — взвизгнула она, подбегая ближе. — Смотри, какая мордашка, это же точно шицу! — «Так я не ошибся? — переспросил я, глядя на Никака, который сел и уставился на нас. — Ну, наверное, да, мордахой точно похож, судя по картинкам, которые ты показывала. — Точно шицу! — сказала она, наклоняясь к нему. — Милый такой, глазки круглые, ты прав был, симпатичный. Никак ткнулся мохнатой мордой ей в руку, она засмеялась, теребя его свалявшуюся шерсть. Потом выпрямилась и посмотрела на меня с хитрой улыбкой. — Помой его, Стас, — предложила она, кивая на пса. — Лапы грязные, да и пахнет улицей. Я удивился, отступив назад. Не знаю, как собак мыть. Даже не знаю, с какой стороны начать. Ой, ну ты же его притащил, сказала она, уперев руки в бока. Я тут сериал смотрю.